Глава 31. Улла. Мое богатство. Какой темп набирает отторжение, ставший процессом явным? Больно, но очень быстро рвутся связи с этим миром. Алешка бросил трубку, не дослушал. «Любимый мой, прости, я уже навсегда прокаженная. Мне нельзя навязываться тебе. Любил, люблю, буду любить. Но я совершила необратимый шаг. Я объявила, что больше не советская гражданка еврейской национальности, а просто еврейка. Это не прощается. И неудивительно. Им еще Карл Маркс объяснил, что химерическая национальность еврея – национальность купца и вообще денежного человека. И по законам мира абсурда я должна буду для подтверждения своей химерической национальности при оформлении выезда выплатить сумму, равную почти моему годовому заработку. И поскольку я по национальности купец и вообще денежный человек, то мои сбережения составляют 17 рублей 46 копеек. Они взорвали мой обмен веществ, предоставив моим белковым телам обходиться без 31 рубля в получку, и мудро поступили, зная твердо, что для еврея, существа низменного, не существует понятия верности родине, благодарности партии и правительству, бескорыстного трудового энтузиазма и самоотверженности. Только отняв деньги, можно как следует прижать такую корыстную жидовку. Основоположник, который, как бог, не мог ошибаться, сообщил категорически: «Иудаизм – это погоня за наживой, еврейский культ – это торгашество, еврейский бог – это деньги». Какое еще учение в мире сможет предложить лучшую индульгенцию базарным погромщикам? Наверное, ни одна из идей марксизма не проникла так глубоко в сознание миллионов. И теперь, погонявшись всю жизнь за наживой, сотворив себе торгашеский культ, поклонившись деньгам, сижу я с разложенными на столе 17 рублями и 46 копейками. Вот он, мой ревнивый бог. Ах, на это наплевать. Можно продать транзистор, старый ореховый гардероб, упаковать в ящики книги и продать освободившийся шкаф. Надо будет продать зимние сапоги, они почти не ношеные. Прохожу зиму в осенних. Еще есть тоненькое золотое колечко, оставшееся от тети Перл. Его продавать жалко. Она надела его мне на палец за день до смерти. Ну, есть серебряные запонки дяди Лёвы. Можно продать свою жакетку, одну шерстяную кофточку, их у меня две. Снять шторы с окон. У стулья, наверное, никто не возьмет, уж больно они старые. А больше вроде и продавать нечего. 800 рублей за визу, вот вопрос. Таких денег я сроду не видела. Надо все распродать и жить на эти деньги из расчета рубль в день. Ничего, с голоду не помру, и срочно устраиваться на работу. Меня могут взять дворником, если не говорить, что есть высшее образование. А старую трудовую книжку потеряла. Можно пойти лифтершей, но там меньше платят. Мне за несколько месяцев не собрать 800 рублей. Вот она, еврейская сущность проступила в погоне за наживой. Говорят, в голландском консульстве дают взаимообразно какую-то сумму. Ах, это я, наверное, от отчаяния сержусь. Не об этом мои мысли за столом, где разложены остатки моей целожизненной погони за наживой, и нетронутой стоит еще с завтрака яичница. Мертвое око глазуньи, затянутое пугающей синевой, глядит мне в душу. Я думаю о том, что рабство и есть гнездилище страхов, что в его скользкой темной бездне рождаются все бесчисленные виды страхов и вяжут нас, как в кокон своей влажной паутиной. Эти маленькие страхи отучают нас думать, они отучают нас от страха великих потерь, утраты свободы, погибели души, разлуки с любимым. Тысячи маленьких повседневных страхов парализуют волю, превращают нас в нормальных советских тягловых скотов. Боимся педуса, соседей, участкового, что-то лишнее сказать, не так взглянуть, описаться, не вовремя поднять руку, только бы сохранить свой жалобный способ существования белковых тел. Но, может быть, ценой ужасной муки одного большого страха возможно отделаться от всей этой липкой гадости, опутавшей плесенью мозг? Я согласилась на все, чтобы выжить. Я вместе со всеми согласилась подыгрывать этой игре. Если бы все просто закричали, 200 миллионов обиженных несчастных людей в один момент закричали «нет, нет, нет», то от одного этого крика рассыпалась бы проклятая вечная машина. Но мы согласились играть в этом кошмарном представлении роль счастливых людей. Мы все согласны потерпеть отдельные временные недостатки и некоторые случайные перегибы, поскольку во всем остальном мы счастливы и всем довольны. Нам никто не может помочь, пока мы все с омерзением и пронзительным криком не сорвем с себя гадостную паутину страха, проросшую в нас, подобно второй кровеносной системе. Они убили моего отца, свели в могилу мать. Они измордовали мою жизнь и оторвали единственно любимого человека. Они сделали меня нищенкой, а мою работу оплевали и втоптали в грязь. Они превратили мое бытие в особо мучительный способ существования белкового тела. И я продолжаю подыгрывать им, послушная участница слаженного дуэта нашего несчастья. Я помогаю им своим молчанием, своим согласием на роль изменницы и прокаженной, своим согласием с версией о смерти отца от руки бандитов, молчаливым согласием с самопроизвольной, ни с чем не связанной смертью матери от инфаркта, согласием с тем, что у меня плохая диссертация, согласием с тем, что какой-то прохвост лучше Бялика, согласием с тем, что иудаизм – погоня за наживой, а еврейский культ – торгашество. Почему? Ну почему? Почему я веду себя так позорно? Или я уже совсем потерялась? Великий цирковой дрессировщик Дуров добивался чудес от своих животных лаской и вниманием, и систему свою строил на вкусопоощрении и трусообмане. Но ведь наши дрессировщики добились гораздо больших результатов, применив к нам систему трусопоощрения и вкусообман. Вся моя жизнь – непрерывное трусопоощрение и вкусообман. Но так нельзя жить человеку. Это участь циркового животного. Раньше трусопоощрением от меня добились согласия всегда молчать, и за это поддерживали мой обмен вещества вкусообманом в 31 рубль и возможностью спать на своей тахте, а не на тюремной наре. Теперь во мне поощряют моего огромного труса надеждой беспрепятственно выехать отсюда через несколько месяцев. А достаточно ли эта цена, чтобы свыкнуться навек с мыслью, что ты не человек, а дрессированное животное? Что увезешь ты туда, кроме своего белкового тела? Память о своих мученически умерших родителях? Но ты ведь здесь согласилась с их почти естественной смертью. И на память претендовать не имеешь права. Надежду на новую любовь? Но тебе 30 лет по паспорту, 80 в душе, и твердая уверенность, что никто никогда не заменит Алешку. Возможность интересно работать? Но здесь пережито, увидено, перечувствовано такое, что литература уже не кажется самым главным и интересным делом на свете. А что предстоит там? Мы ведь на чашах огромных незримых весов-разновесов. Там можно будет пожать только посеянное здесь. Возить через все кордоны дрессированных животных нет смысла. За стеной у пролитика вдруг истошно загласило радио, я вздрогнула от неожиданности и прислушалась. Передавали последние известия, мне было слышно каждое слово, будто динамик висел над моим ухом. Радио сообщало о постановлении правительства в области выравнивания цен. Дорожал бензин вдвое, кофе вчетверо. Предметы роскоши, мебель, ковровые изделия, украшения, меховые вещи, машины на четверть, на треть, на половину, вдвое. На 11% подешевели нейлоновые рубашки. Спрос превышает производственные мощности. Пока. Временно. А также в порядке борьбы со спекуляцией. И вот выровняли полный баланс. Господи! Сколько же может безнаказанно продолжаться это трусопоощрение и вкусообман? Но хоть один человек из миллионов возмутится вслух, закричит «нет!» Хоть кто-нибудь завопит однажды? Нет, все глухо и безнадежно немы, все согласны. А что же может заставить их разверзнуть уста? Или они все давно умерли? И ты умерла. Это ведь не летаргия. Любой сон когда-то кончается. И придуриваться немыми люди столько не могут. Значит, мы все умерли. А может, освободить инспекторшу Авира Сурову от хлопот и попросить выслать меня, моему брату Симону Гинзбургу, в запаянном свинцовом ящике? Незримо дрожат чашки весов. Там... Никому трупная падаль не нужна. Я не падаль, я еще жива. Разум сильнее страха. Надо пойти и посмотреть в глаза убийцы моего отца».